Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 19 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж заседания правительства республики. Азербайджанская сторона передала гражданина Нагорно-Карабахской республики Андроника Григоряна. Президент Казахстана признался, что не может найти себе замены. В Азербайджане начались акции протеста рабочих, недовольных задержкой зарплат. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял делегацию города Монте-Белло, Калифорния, во главе с мэром Джеком Гаджиняном. Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества городов-побратимов Степанакерт и Монте-Белло. Президент Саакян отметил важность расширения связей между столицей Арцаха и городом Монте-Белло, назвав это примером искренней дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Вчера же президент Баку Саакян подписал закон НКР о внесении изменений и дополнений в закон об общем образовании, о физической культуре и спорте и об бухгалтерском учете организации общественного сектора. Президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому утвержден следующий состав Центральной избирательной комиссии НКР. Егеше Арзуманян, представитель президента НКР. Сырпуи Арзуманян, представитель президента НКР. Араик Лазарян, представитель президента НКР. Ануша Храманян, представитель партии «Свободная Родина». Сергей Мелкумян, представитель Демократической партии Арцаха. Хасмик Шиндян, представитель партии Армянская революционная федерация Дашнак Цутюн. Давид Сатурян, представитель партии «Движение 88», и Лусина Акопян, представитель партии «Национальное возрождение». Вчера правительство НКР рассмотрело на своем заседании 13 вопросов, значительная часть которых касалась госбюджета 2016 года. Кабмин внес изменения и дополнения в законы об общественной службе, об аудиторской деятельности, а также в законы о налогах, о подоходном налоге, о налоге на добавленную стоимость. Премьер-министр Араик Арутюнян подчеркнул необходимость разъяснительной работы по внесенным изменениям, соответствующим предвыборной платформе президента Баку Саакян. Խնդրում եմ, որ այս փոփոխությունների առումով օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո բավականին մեծ քարոշչակա եւ լուսաբանել այս օրենքների փոփոխության իմաստը։ Սա նախագահի նախընտրական ծրագրի դրույթներից է։ По представлению замминистра труда и социальных вопросов Ленстона Гуляна, правительство одобрило программы соцзащиты инвалидов и по регулированию занятости на 2016 год. Кабмин одобрил также целевые программы по госсодействию малому и среднему бизнесу, развитию науки, физкультуры и спорта, по здравоохранению. В частности, в Степанакерте планируется открытие 3 спортивных залов, а также реконструкция добровольного спортивного общества «Динамо». Минимум 3-4 մյուս տարի որպեսզի նման դալիճներ մենք կառուցենք. «Դինամո» մարզադալիճի հետ կապված վերակառուցել. Проект госбюджета 2016 года представил министр финансов Спартак Тевасян. Доходная часть составляет свыше 86 миллиардов, а расходная – около 89 миллиардов драмов. Объем внутреннего валового продукта по сравнению с текущим годом увеличится на 8%, составив 236,1 миллиарда драмов. Այսպիսով մենք եկող տարվա համար նախատեսում ենք 236.1 միլիարդի հնա, որը 8% ավելին կլինի, քան այս տարվա կանխատեսող գումարը։ Եկամուտների մասով կլինի 86.185 միլիոն դրամի չափով։ Ծախսերը 88.946.8 միլիոն դրամ։ Около 25% расходной части бюджета, 22 миллиарда драмов, будет направлено на социальные программы. Социалական ծրագրերին իրականացվի 21.958.2 միլիոն դրամ, ասեմ, որ այս գումարը կազմում է մեր ամբողջ ծախսային մասի բյուջեի 25%-ը. Министр финансов констатировал, что госбюджет будущего года почти готов и не позднее 25 ноября будет представлен в Национальное собрание республики. Премьер-министр Араик Арутюнян поблагодарил членов правительства за оперативную работу по формированию госбюджета. «Бюджет должен содействовать экономической активизации», отметил премьер. Ես էլ եմ ուզում իմ գոհնակությունը հայտնել, շնորհակալությունը հայտնել ձեզ, սիրելի գործընկերներ, մեզ հաջողվել է կատարել աշխատանք, այսօր բյուջեն պետք է խթանի տնտեսական ակտիվությանը. Это был репортаж о вчерашнем заседании правительства НКР. Вчера азербайджанская сторона передала властям Нагорно-Карабахской республики гражданина НКР Андроника Григоряна. Напомним, днем 22 марта военнослужащий контрактной службы армии обороны НКР Андроник Григорян был пленен вооруженными силами Азербайджана. 23 марта азербайджанские СМИ в нарушение норм международного гуманитарного права выложили запись интервью пленного и момент перехода линии соприкосновения. Министерство обороны НКР назвало запись фальшивкой. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня в Большом зале заседаний правительства состоялась традиционная встреча премьер-министра НКР Араа Рутюняна с студентами экономико-архитектурного факультета Оксакского госуниверситета. По встрече присутствовали ректор университета Мануш Минасян, декан факультета Рузана Мангасарян, преподаватели. Премьер-министр предложил студентам в более естественном формате вести разговор, быть открытыми и активными. Араа Рутюнян ознакомил студентов с законопроектом госбюджета на 2016 год, рассказал о том, что из себя представляет экономика нашей страны сегодня, какое будущее планируется и какие экономические проекты должны быть осуществлены. Касаясь госбюджета, он отметил, что расходная часть бюджета 2015 года составляла 87,2 миллиарда, дефицит 4,9 миллиарда. В 2016 году расходная часть составит 87,9 миллиард, дефицит 2,8 миллиарда. Дефицита 2016 թվականին նախատեսում ենք 2.8 միլիարդի շրջանակներում։ Բյուջեն ծախսային մասով կկազմի 87.9 միլիարդ։ Մոտ 700 միլիոնով ավելացրել ենք ծախսերը, բայց զուգահեռ պակասեցրել ենք դեֆիցիտը։ В этом году были проведены ряд сокращений. В госаппарате 250 штатов сокращены, 100 автомашин. Կրճատելով պետական ապարատը, մեքենաների քանակ կրճատելով, մոտ 250 հաստիկ է կրճատվել, վերջի 2-3 ամսվա ընթացքում մոտ 100 մեքենա, եւ սա պետք է շարունակել։ Начиная с 2008 до 2015 года наблюдается темп роста от 8 до 10%. Подобный рост планируется и в дальнейшем. Премьер-министр привел цифры роста в различных сферах деятельности, в энергетике, в сельском хозяйстве, при работе сельхозпродуктов и так далее. Затем он ответил на вопросы студентов. Мигрант Адевосян, студент 4 курса, остался доволен ответом на свой вопрос и считает, что подобные встречи дают возможность ознакомиться с реализуемыми программами, а также задавать интересующие вопросы и высказать свое отношение. Եվ մեր տեսակետը հայտնել արկա հիմնախնդիրների։ Подобные встречи необходимы, считает преподаватель университета Ирина Ишханян. Такие встречи, они очень желанные, потому что обогащают знания наших студентов, дают первичную информацию из уст самих руководителей. Студентов это воодушевляет, вдохновляет. Во-первых, учиться хорошо, во-вторых, быть заинтересованными в развитии экономики нашей страны и выяснении некоторых проблем, которые сегодня волнуют нашу маленькую страну, нашу экономику, те обстоятельства, которые могут повлиять и прогнозные, и перспективные. Все это очень необходимо. Каждый гражданин должен быть в курсе всех тех изменений, которые происходят, которые ожидаются, хотя бы представлять, что нас ждет в будущем. Не считаете, что студенты сегодня были несколько скованы? Студенты всегда перед руководящими людьми немного комплексуются. Ты то есть сказать, они более открыты, естественно, поднимают очень актуальные вопросы, волнующие их, и при том они не стесняются, прямо говоря, даже в адрес определенных руководителей, определенных программ и те проблемы, которые волнуют сегодня всех людей. В Азербайджане перед офисом компании «Азарин Шаат» около 200 работников провели акцию протеста с требованием выплаты заработных плат. Об этом пишет азербайджанский сайт «Хакин Ас». Согласно публикации, полиция окружила офис компании, а рабочие, которым уже полгода не платят зарплату, собираются покинуть место проведения акции и устроить марш протеста в Баку. Другой азербайджанский сайт «Вести Ас» пишет о том, что руководство «Баку Стил Компани» в отношении недовольных рабочих начало применять физическую силу. Согласно сайту, в результате последовавшего за девальвацией в феврале этого года экономического кризиса сотрудники некоторых компаний, в том числе трубопрокатного завода «Азербору», месяцами не могут получить зарплату. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что пока не может найти человека, который сменил бы его на посту. «Когда начнешь искать замену, вокруг все потоптано, никого нет, один я у вас, других нет, поэтому держитесь за меня», — сказал Назарбаев на расширенном заседании правительства в Астане. Также президент в шутку добавил, что следующий преемник будет еще хуже. Ранее сообщалось, что в паспортах жителей Казахстана появятся цитаты Назарбаева. Кроме того, Нурсултан Назарбаев заявил, что объединения, в которых участвует Казахстан, не должны причинять ущерб экономике республики. Евразийский экономический союз не должен приносить нам ущерб. В этих условиях даже Европейский союз, кое-какие страны говорят о закрытии своих границ. То есть интересы государства и экономики каждой страны важнее всего. Надо это иметь в виду, сказал Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства в среду. И о погоде. В пятницу 20 ноября на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 9-13 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.